Хочешь мира? Готовься к войне. Александр Тутов. Это делалось опять же в интересах Запада, которому независимый Крым не нужен. Ему нужна постоянная напряженность на полуострове. Крымское правительство само могло бы решить эту проблему, естественно, не в ущерб русскоязычному населению. Но маятник все равно запущен. И если Европа не заинтересована в распаде Украины, то американцам это все-таки выгодно. Очаг нестабильности – это угроза тому же евро. Просто США под этот шумок спихнут кучу своих ничем не подкрепленных бумажек. Из тех хороших людей, кто поддерживал Майдан из-за неправильной политики Януковича, кто-то уже одумался, поняв, что после победы Майдана ситуация становится все хуже и хуже, потому что с точки зрения экономической там... Анатолий Беднов. Коллапс. Казна пуста. Деньги брать неоткуда. Александр Тутов. Это сильно ударит и по пенсиям, и по социальным выплатам, а на фоне этого идет мощная информационная война. И если бы у меня не было друзей, которые проживают в Харькове, Донецке, Севастополе, Симферополе, то я не имел бы объективной информации. Они воспринимают происходящее либо скептически, либо настроены пророссийски. Им не нравится то, что происходит в настоящий момент, поэтому они активно участвуют в движениях против Майдана. А среди тех, кто до сих пор поддерживает Майдан, в основном лица женского пола. Анатолий Беднов. Просто они воспринимают события чисто по-женски, эмоционально. Александр Тутов. Так получилось, что ситуация встряхнула патриотические настроения. Но при этом не надо нападать на тех, кто выступает против войны. Например, Юрий Шевчук. Это его мнение, человека, побывавшего на Чеченской войне. Анатолий Беднов. Тем более, что военных действий еще и не начиналось. Александр Тутов. Я считаю действия Владимира Путина правильными. Если бы он не получил разрешение от Совета Федерации, кровь на Украине давно бы лилась. Войска он и не вводил. Те, что находятся в Крыму, размещены там по договору. Никаких нарушений законодательства тут нет. Своим заявлением он просто остановил отряды так называемого правого сектора. А правый сектор – это те же штурмовики. Анатолий Беднов. Видимо, тем же и закончит. Александр Тутов. Жалко только, что они используют молодых пацанов, потому что в этом возрасте меньше соображаешь. Ищешь приключений и риска. Кстати, в Харькове, когда народ освобождал областную администрацию, никого из захвативших ее сильно не обижали. То есть народ не ожесточился. Плохо только, что главы администрации сдали свои города и граждан. Украина, как единая страна, вряд ли сохранится. Дело дойдет до распада. Тем более с этим правительством. Донбасс – это бывшая территория войска Донского. Харьков – русский город, когда-то бывший столицей Украины –